Что станет с вашими деньгами? Из всего вышесказанного вытекают два вопроса. Как часто вы хотите удваивать сумму своих денег? Какую сумму вы хотите удваивать? Даже самый высокий процент оказывается бесполезным, если умножать его на ноль. 50 тысяч евро, например, не такая уж громадная сумма. За нее можно купить хороший автомобиль. С этой точки зрения 50 тысяч евро не являются особенно привлекательной целью. Но если вы вложите эти 50 тысяч по 12% годовых, то через 20 лет у вас будет 500 000. Именно поэтому умные люди и экономят. Они видят перед собой не 50, а 500 тысяч евро.